Еще нет никаких природных катастроф на территории России. Еще нет упомянутой мной опасности уничтожения. Но мои последние послания так растревожили людей, что они опять поспешно, не подумав над моими словами, бросились распространять знания, гонясь при этом за количеством, а не за качеством. Помните, я ведь говорил людям о том, что лучшим ретранслятором слов Творца могут быть только люди веры, ибо они давно уже являются воинами света, и хотя, как и все люди, находятся в проявленном плане, каждый из них, тем не менее, имеет прямой канал связи с Творцом. Достучаться до сердца другого человека может только человек, слышащий слова Творца. Но люди пока не слышат моих слов, ибо боятся их услышать. И не только потому, что вслед за этим должен будет измениться и промысел человека, но еще и потому, что услышавший меня должен будет отказаться от прошлого, принятого не только им самим, но и всем обществом, а значит и большинством народа. Того самого народа, который проявлен не только в светской власти, но и во власти духовной. А это уже не что иное, как революция, что, как может показаться, противоречит словам Творца. Да, я не приемлю революции, ибо любая революция нарушает канон покоя вечного движения. Но люди не хотят слышать мои призывы к их внутренней эволюции или совершенствованию сознания, а это уже точно нарушение этого канона. Ибо покой вечного движения расшифровывается как постоянство вечной эволюции, в которой не может быть даже намека на приостановку этого вечного процесса. Люди же, получив от меня право свободной воли, использовали его как право на несовершенствование своего внутреннего «я», посчитав, вероятно, что духовное прозябание и есть смысл их очередного проявления в плотном плане, а точнее смысл вечной жизни, тоже дарованной Творцом. Великое право творить люди использовали как возможность заниматься чем угодно, но только не собственным духовным самосовершенствованием. И это чему-нибудь и как-нибудь красной нитью пролегало из поколения в поколение, как основа такого условного духовного существования, переносящего хвосты грехов и недоделок из инкарнации в инкарнацию. Конечно, так можно прозябать, что очень близко большинству населения планеты, и, к сожалению, большей части русского народа тоже, но только определенное и очень короткое время. В период смены эпох, а значит, в период изменения частоты вибрации пространства, при переходе точки бифуркации, невозврата, людям уже невозможно избежать внутренней перестройки, ибо слово «трансмутация» относится не только к пространству, но и к человеку, как частицы Творца. Поэтому хочется или не хочется, другими словами, человек верит или совершенно не принимает эту информацию и даже порой ожесточается против этой правды, но великое преображение пространства все равно произойдет. А людям посчастливилось застать этот уникальный этап раз в 26 тысяч лет общей эволюции пространства в соответствии с каноном покоя вечного движения. А вот здесь как раз и возникает вопрос о будущем, который теперь касается каждого человека, ибо частота вибрации пространства все равно изменится, и человек, даже совершенно не верящий в эту объективную реальность, должен будет вписаться в новый ритм или теперь уже в новую реликтовую частоту вибрации планеты Земля. Что бы или кто бы ни декларировал свою приверженность Вседержителю или Первотворцу, в этот исторический период всеобщего преображения будет проявлено все – и вера, и ложь, включая и духовный блуд. Людям никак нельзя блудить духовно, никак нельзя упоминать имя мое в суе, ибо это не только большой грех, это еще и тот обман, который мною легко определяем и который уже грозит наказанием. Поверьте, я совсем не собираюсь вас пугать. Ибо говорю правду. Человек, не подчиняющийся канонам вечности, а значит, не эволюционирующий, просто выпадает из единого ритма эволюции пространства. И это тоже есть объективная реальность. Ибо выпадение из ритма и общей эволюции пространства есть отчуждение частицы от Творца, а значит, есть ее духовная смерть. Вот о каком наказании я говорю людям постоянно, предупреждая их, что человек, не принимающий истину о том, что осознанная эволюция сознания есть сопричастность Создателю, становится духовным балластом, который отвергается уже и самим пространством. Это связано с тем, что человек, не принимающий канон покоя вечного движения, создает собой хаос. Но этот хаос может быть и есть только в проявленном низкочастотном плане. А вот в тонких планах хаоса нет и быть не может. Поэтому как бы люди ни старались, ничего не изменится в пространстве без эволюции, совершенствования сознания самого человека. Человек должен помнить, что слова «эволюция» и «совершенствование сознания» относятся прежде всего именно к нему. Совершенствующийся человек, а значит человек света, это тот человек, который читает откровение не как беллетристику, а с карандашом в руке, и который в процессе чтения проникает в смысл моих слов и постигает глубину знаний, ибо это для него есть живая информация, каждый раз создающая условия его сонастройки с Творцом. Поверьте мне, сколько бы люди ни медитировали, сколько бы ни молились, эффекта сонастройки при этом не будет никогда, ибо сонастройка есть проявление глубоко личного отношения человека к словам Творца, а значит, есть проникновение. Истинное проникновение человека в мои слова заключается в глубине познания, а самое главное – в осознании смысла моих слов, которые при каждом вашем обращении к ним будут сверкать совершенно новыми гранями познания мироздания. Не молитесь ради молитвы, не декларируйте свою мнимую приверженность Творцу, а точнее не лгите мне и себе. Сонастройка со мной происходит только посредством божественного канала и только во время погружения в слова откровений. Даже если у человека есть вопрос, на который ему хотелось бы получить ответ, я советую ему обратиться с молитвой ко мне и открыть ту книгу откровений, которая как бы случайно окажется у него под рукой. Поверьте, я подведу вас к истине, и вы получите от меня самые исчерпывающие ответы. Но повторяю, люди не имеют права играть с Богом, поэтому прошу вас, не вспоминайте меня в суе и не ищите контакта с Творцом в суе, ибо его там просто не может быть. Ибо пустое будет пустым. Никогда не забывайте принцип зеркала и помните, как мыслите, так и живете. Я говорю сегодня об этом, потому что время неумолимо сокращается. И квантовая трансмутация пространства и человека, фрактальной частицы Творца, становится все более и более реальной. И теперь спасение людей, отказавшихся от помощи Творца, дело рук самих людей. Но не просто людей, а прежде всего людей русской, славянской национальности. Пусть меня простят другие народы, но если самосознание не проснется в коренной нации, то уже никогда не будет духовного единения всего народа, хотя бы потому, что именно русские несут в себе генетический код древних ариев. Могу вам сказать, что этим обстоятельствам и объясняется мой выбор народа России, ибо коренную нацию составляют русские, самосознание которых, к сожалению, так глубоко запрятано, что мое обращение к ним ими пока не услышано. Однако я буду до последнего момента верить, что в самую последнюю минуту генетический код древних ариев сработает, и русские, а за ними и все остальные нации и народы России и мира, я имею в виду те народы, в которых все же есть, пусть не такой высокий, как у русских, но достаточный процент генетического кода ариев, успешно пройдут квантовую трансмутацию. Но должен вас предупредить, что 2% выбранных мною воинов света являются для меня не только носителями древнего генетического кода землян, но и в некотором смысле банком данных, который должен уцелеть и сохраниться в любом случае. Я уверен, что такого случая не будет, ибо духовность русского народа, несмотря на активность и происки темных сил, все же возрождается. Этот великий народ должен духовно выпрямиться, ибо если не он, то кто же еще продолжить линию древних ариев. Принадлежность русских к древним ариям просто обязывает каждого русского человека, в котором есть национальная гордость, продемонстрировать и прежде всего самому себе, что он есть потомок великого народа, выбранного Творцом стать основой не только пятой, но и шестой цивилизации, цивилизации сотворцов.